Я отрицательно качнул головой, про себя поставив галочку, что как только проблему с речью удастся решить, нужно сразу же узнать, кто к кому пришел и с какой целью. Не стали зря терять времени и двинулись в путь. Завтрака не было, просто потому, что ни времени, ни возможности, ни самой еды у нас не было. Одно копье на двоих, ну и у каждого по ножу, все. Кстати, копье я нашел среди камней. Кажется, это был результат моего неудачного броска по черным гарпиям. Сейчас над нами их не было, но тот факт, что где-то неподалеку их гнездовье, нужно было держать в голове и не привлекать внимания. До заставы осталось совсем недалеко, Бориса, радостно сказала Виагра, когда мы обошли очередной поворот реки. Бугухагро, я имел в виду Грохтак, других застав тут нет, буркнула Арчиха и даже темп ускорила. Это хорошо, боевой горн, который достался мне от бугра, все еще был на мне, поэтому можно было заранее дать сигнал, чтобы нас встретили. Как в прошлый раз, сначала россыпь камней, затем степь. Реку ушла влево, поэтому пришлось ее покинуть. Кстати, Виагра ловко поймала в реке рыбу, живую. Прямо так, руками. Я бы так точно не смог. Несмотря на то, что я уже достаточно хорошо привык к своему телу, выработал некоторые приемы, все равно с реакцией было еще не очень. Вот бы реакцию моего человеческого тела, да в эту тушу, эх, сам себя бы боялся. Ближе к полудню, впереди показался столб дыма. Сначала я не обратил на него внимания, но затем начал нервничать. Чем ближе мы подходили, тем больше я понимал, что дымиться здесь просто так ничего не может. У меня плохие предчувствия, Бориса, взволнованно произнесла Виагра и ускорила темп. Мы настолько ускорились, что почти уже бежали, почти не глядя по сторонам. Миновав небольшую группу валунов, мы выбрались на открытое пространство. Едва увидев раскинувшуюся впереди нас картину, я разочарованно присвистнул. Застава Грохтак была разгромлена. Глава 19. Лектор и Бензобах получают трофей. Они кое-как успели спрятаться в густых зарослях, когда начался натуральный лесной армагеддец. Прямо на их трио, с треском и фырканьем, продирался паровой грузовик, который показался лектору очень знакомым. Ну точно, это же транспорт гнома-наемника. Грузовик пер через лес, с чудовищным треском ломая тонкие деревья, сминая кусты и густую траву. Стволы крупных деревьев он еще умудрялся объезжать, но делал это так грубо и неуклюже, что вообще было странно, как машина до сих пор ни во что не влетела. Ну как не влетела? Картина и без того оказалась печальной, паровик был весь заляпан грязью, тут и там торчали застрявшие ветки и листья. Бампер был оторван к хренам, кузов смят сразу в нескольких местах, а ранее торчавшая кверху выхлопная труба теперь вообще отсутствовала. Лобового стекла в кабине не было, вместе с частью крыши. Заднее колесо пробито. В кабине мелькнула знакомая рожа и выпученными от ужаса глазами и огромными ручищами, сжимающими баранку. Как раз в этот момент паровик, исполняющий безумные зигзаги, воткнулся в особенно густые кусты, практически там застряв. Чего, орки? Выдохнул тролль, вытаращившись на приближающийся паровик. Опять эти, судя по всему, старые знакомые от кого-то сваливали. Опять наши заднеприводные наемники, со смехом ужаснулся Керн. Откуда они тут, блин? А, я знаю, что они здесь делают. Ну-ка, удиви меня, ты им имя для девочки не сообщил. Ну и вот, да ну тебя, обморок, разозлился лектор. А тем временем, влево, ревел из кабины один орк. Нет, вправо, вопил второй. Или вторая, до сих пор непонятно, кто из них женщина. Кто за рулем, ты или я, какая разница, все равно мы застряли. Газуй, а то догонит, он же тупой. Но паровик реально застрял. Здоровенные колеса рыли грязь, а шасси уперлось в огромное трухлявое бревно, не давая проехать. Все сели. Авторитетно фыркнул барыга. Интересно, додумаются назад сдать, какого черта? Проворчал Бензобах, удивленно переводя взгляд с машины на лектора и обратно. «Ты что, их знаешь?» «Встречались уже», — вздохнул тролль. И тут, где-то за деревьями снова раздался быстро приближающийся громкий треск, тяжелое топанье и истошный рев. «Стоять, стоять, хитрая орка! Майя не с вас догонять! Да ну фиг! Опять эта тупая образина!» Керн натурально выпал, икнул. У лектора даже в голове заболело. «Что происходит?» Оба гоблина ни хрена не понимали. Вопрос остался без ответа, тролль его даже не услышал. «Что? Что? Очевидно же!» — вздохнул Керн, который слышал все. «Эти двое угнали паровик гнома, не став делиться с тупым агром. Ну а у того ума на большее не хватило, кроме как броситься вдогонку. Да это ж было больше суток назад, ужаснулся лектор. Сколько они в этот квест залипают? Неужели реально? Это Рия сутки носилась по лесу. Двигатель громко чихнул и заглох. Оба орка, ругая гномовскую технику, выбрались наружу. Все еще было неясно, кто из них женщина. Но зато ясно было другое. Ни тот, ни другая, ни водить не умели толком, ни тем более что-то чинить. Нужно было всего-то завести его снова и сдать назад. Сейчас оба наемника спешно соображали, что делать. Вдвоем против здоровенного агра. Ну, все равно, такое себе. Расклад сил слабоват, но время летело, и уже через 10 секунд из чащи вывалился грязный, как рыло свин, огр Майонез. Вид у него был печальным, весь в светло-коричневой грязи, одежда порвана, голова в синяках и шишках. Поперек объемного мамона перетянуты связанные узлами веревки, судя по ним, напрашивался вывод, что орки снова привязали того к дереву, скорее всего ночью, во время сна. «А-а, моя догонять орка-вор, моя вас крушить», — обрадовался наемник, тут же вырвал с корнем небольшое дерево и, размахивая им словно обычной палкой, рванул к оркам. Те не придумали ничего лучше и вскинули топоры, издав громкий боевой клич, разнесшийся по лесу. Еще немного и начнется месилово. Шум, треск, грохот, рев. Если что-то в этом лесу еще и не проснулось от созданного ими погрома, то, скорее всего, оно уже просто сдохло. Ну-ка отставить! Громко заорал лектор, бросившись к ним. Орки удивленно оглянулись, они только сейчас поняли, что в лесу, оказывается, были зрители. Тролль, ты, кажется, это была женщина. Какого демона ты тут делаешь? Это вы мне скажите. Преследуете меня? Да, яростно накинулся на них лектор, тыкая в них неисправным мушкетом. Я в шахту, вы за мной. Я в лес, вы опять тут как тут. Ну, да не нужен ты нам, отмахнулся орк. Или арчиха. Тогда какого черта опять ваша трия оказалась у меня на пути? Прищурился тролль. Огр тоже остановился, случайно потеряв по пути дубину. Я же оставил вам это. Этим был паровой грузовик, и он был сильно побит. Теперь уж точно трофей не стоил кучу золота, за которую наемники могли его продать. А, тролляй ты тут, радостно оскалился огр, разглядев знакомого. Моя и вас крушить, заткнулся бы, остолоп. Крушитель, блин, не пойму, его что, еноты засрали, вздохнул Керн. Жаль, что эти изречения услышал только лектор, прищурившись от приступа головной боли. Вы что, угнали паровик гнома и не поделились с ним? Решительно настроенный тролль указал стволом мушкета на обиженного и грязного агра. Тот выглядел довольным, злым и несчастным одновременно. Да, орка угнала, а сначала договариваться, пока Майя не спать, потом угнать. Нахрена? Он повернулся к оркам. Было очевидно, что те хотели рубить агра, а не разговаривать. Так нечестно. Да, нечестно. Орка-вор, Майя не с орка ногу отрывать и жрать. Слышь, тролль, шел бы ты отсюда. Один из орков поднял топор и угрожающе оскалился. Сами разберемся. Во, слышал, отваливаем. Зашипел Керн. Только сначала предупреди, чтобы больше так не делал. Но тролль выбрал иную стратегию. А дыра в голове не, лектор нацелил на ближайшего наемника гаубицу. Бобо, аарх, вскинув топор, орк заревел и безрассудно бросился на лектора. Тролль едва успел увернуться, прикрывшись мушкетом. Свист рассекаемого лезвием воздуха. Мимо. Снова взмах топора. Опять мимо. Ярости и дури в орке было столько, что даже Керн охренел. Слушай, они какие-то бесанутые. Крыша тю-тю. Блин, слово забыл. Следующий удар топора с хрустом переломил мушкет пополам, заметив, что огнестрел перестал представлять угрозу. Второй орк, ну или арчиха, тоже бросилась в атаку. «Вы че, дурные?» – заверещал лектор, подхватив с земли какой-то дрын. «Отвалите, кретины!» Но орки останавливаться не собирались. Впав в какое-то боевое безумие, один махал топором, ревел и ругался, а другая выжидала удобного момента. «Наших бьют, в атаку!» Одновременно заорали бензобах страх бабахом и, переглянувшись, вдвоем бросились на арчиху. Один с тупым ножом, другой просто так, за компанию. Это было эпично, дико и безумно. Тролль вертелся как угорь, уворачиваясь от топора и при этом, успевая молотить орка дрыном то по пальцам, то по ногам, пытаясь свалить его на землю. Тупой нож бензобаха не мог нанести каких-либо серьезных повреждений шкуре орка, но гоблин все равно, остервенело рыча, продолжал тыкать им то в бок, то спину. Трах-бабах, обхватив ногу, яростно кусал арчиху за задницу, а замерший в нерешительности майонез чесал лысую черепушку и пытался понять, какая роль досталась ему, придумал. К счастью, для этого не понадобилось полчаса. С радостным ревом устремившись вперед, он сбил с ног и лектора, и наемника. И если ловкость тролля позволила откатиться в сторону, то орк не успел. Майонез подмял его под себя, да так, что кажется, у того затрещали кости. «Орка хватать, орка бить», – ворчал обр, топчась по нему ногами. Затем, схватив его за ногу, здоровенный бугай, недолго думая, взял, да и швырнул наемника в сторону. Рычащий от боли, ярости и злости орк летел недолго, прямо по курсу попалось дерево с огромным сучком. Хрустнуло, хлюпнуло, затем охнуло. Так, в этом лесу настало одного орка меньше. Из-за того, что от удара дерево затряслось, сверху даже чье-то гнездо рухнуло. Так и висел наемник, с венком на голове, словно кто-то чучело повесил на вешалку, как украшение. «А ну, баба-орка, майонез, сейчас твоя кости бить!» Обр рванул к арчихе, но та уже поняла, что осталась в меньшинстве. Она наивно полагала, что гоблины и обр работают в одной команде. И вообще, это была грамотно спланированная засада. Стряхнув с себя трах-бабаха, у которого уже зубы болели грызть задницу, самка-орка ухватила за шкварник бензобаха и рывком зашвырнула его в лес. Тот, все еще сжимая в руках почти бесполезный нож, приземлился в колючие кусты. Увернувшись от смертоносных объятий майонеза, арчиха швырнула топор в лектора и рванула прочь, громко ругаясь на дальних, мелких и зеленокожих родственников. К счастью, топор не долетел, по пути попалось дерево. «Куда, баба-орка?» – разочарованно завопил обр, почему-то решив, что ему непременно нужно ее догнать. Напоминая кожаный бронепоезд, он рванул вперед, ломая все, что попадалось на пути. Меньше чем через минуту стало тихо. «Фу, мля, справились!» — облегченно выдохнул Керн, глядя на висящего на дереве орка с венком на голове. «Хорошо висит, красиво, бензобах!» «Коля!» — заорал лектор, осматриваясь по сторонам и пытаясь понять, кто уцелел. «Я тут!» — прилетела из кустов. «Трахтингберг!» — «Я трах-бабах!» Плюясь во все стороны, проворчал гоблин. «Тьфу, гадость! Она вообще когда-нибудь моется?» Из кустов вылез злой Николай, выщипывая из задницы колючки, размером со спичку. «Ты как?» – поинтересовался лектор. «Как старая больная лошадь, у которой еще и анализы плохие», – проворчал пострадавший. «Во, загнул!» – поразился восхищенный Керн. «Даже я так не умею. Все целы?» – «Относительно!» – бензобах, продолжая выщипывать колючки, остановился взглядом на паровом грузовике гнома и удивлялся. «Трах, ты почему не говорил, что у них тут такая техника есть? Я думал, все ограничивается дружбой, ну и вертолетами». «Это еще что?» — фыркнул барыга. «У гномов еще и танки есть». «Убогий!» — отозвался Керн, сопоставив два важных факта. «Если память меня не подводит, то у гномов в кузове целый арсенал был». «Так, точно!» — обрадовался лектор, затем озвучил подсказку. «Эй, народ, предлагаю воспользоваться этим паровиком. Думаю, больше незачем искать эту брошенную кузницу. Внутри должно быть оружие, а еще транспорт», — добавил трах-бабах, спешно соображая, где помыть рот. Рун-Маларак был в шоке, когда двое здоровенных воинов-орков втащили в пещеру бесчувственного шамана. Седые волосы старого орка были в крови, шкура волка в грязи. Кажется, бесчувственного шамана волочили прямо по земле, совершенно без всякого уважения. И это было как минимум странно. Рун проснулся в тот момент, когда Тунбахар слушал вестника. Именно поэтому шаману пришлось посвятить его. Меньше часа назад седой орк отправился к вождю, чтобы воззвать его поменять решение и не выступать в бой сейчас. Видимо, не получилось. «Эй, какого демона?» — возмутился ученик, увидев вторгшихся внутрь воинов. «Цыц, щенок!» — заревел один из воинов. «Шаман-предатель! Хотел поднять восстание против нашего вождя, но его вовремя остановили». «Чушь! Это же Тунбахар, духовный лидер и великий шаман Орды! Какое к демонам восстание?» «Больше нет!» — осклабился бугай. Вождь отстранил его. «Утром Орда выступает, чтобы смести врага и очистить Лианар от врагов. Если не одумается, его ждет Маг-гора». Пораженный Рун не нашелся, что ответить. Воин самодовольно хмыкнул и вышел наружу. Молодой орк хотел броситься за ним, но не успел, дверь в пещеру заблокировали с другой стороны. Стало тихо. «Учитель!» Рун-Маларак склонился над седым орком, попытался растолкать его, но тот был оглушен, причем очень сильно. Рана на затылке оказалась легкой, но это еще ни о чем не говорило. Молодой орк вскочил на ноги, быстро прошмыгнулся по пещере, отыскал среди запасов отрезвин траву, растер сухие листья в ладонях и сунул их под нос старому орку. Тот, практически сразу, резко дернул головой, вздрогнул и вдруг, нахмурившись, оглушительно громко чихнул. Не прошло и минуты, как тот все вспомнил и уже начал соображать. «Учитель, что произошло?» Тунбахар молча сел, вытер свое лицо, выдохнул. Рун просто стоял рядом и смотрел на учителя, ожидая хоть каких-то ответов. «Орду ждет поражение», — наконец-то процедил шаман. Вождь Духаста безумил. Он забыл, что такое настоящая война. Забыл, что кроме победы, может быть жестокое поражение. Его глупость и самолюбие погубит наш народ. Все остальные военачальники, все воины пойдут за ним. Орки соскучились по битвам и сражениям, они в неведении, ослепли. Они не знают, куда поведет их вождь и что их там ждет. Утром орда выступает против темного властелина, ужаснулся ученик, затем, выждав паузу, тихо добавил. «Значит, все гораздо хуже, чем мы думали». «Хуже быть не может», вздохнул Тунбахар. «Где вестник?» «Он улетел, но обещал вернуться. Сказал, у него есть неотложное дело». Седой орк нахмурился, все пошло совсем не по плану. До утра оставалось всего несколько часов, но они ничего не могли сделать, их заперли. Да, конечно, шаман мог использовать магию стихии огня и просто разнести двери, вместе со стеной в щепки. Но что это даст? Что мы будем делать? Спросил Рун. Нельзя же просто сидеть и ждать, пока. Мне нужно поговорить с духами предков, возможно, они что-нибудь подскажут. Шаман его даже не дослушал. А ты собери оружие, свитки и зелья. Скорее всего, нам придется покинуть долину, скоро здесь все превратится в выжженную пустыню. Беседа с духами прошла быстро, но не принесла почти никакой пользы. Шаман, с их помощью, пытался заглянуть в будущее, но натыкался на серый туман. Это еще больше разозлило старого орка. Духи предательски молчали и отказались отвечать почти на все его вопросы. Снаружи, уже глубокой ночью, начали греметь боевые барабаны. Гудели горны, раздавались крики, команды. По приблизительным меркам здесь собралось более 20 тысяч воинов, около 5 тысяч волчьих всадников, более 1000 шаманов и знахарей. Орда, собрав всю свою мощь, готовилась выступать. На призыв вождя не откликнулись только кланы с южных земель, которые и раньше редко участвовали в жизни орды. «Учитель, я собрал все необходимое», — молодой ученик выглядел растерянным. «Но я не пойму, что ты собираешься сделать?» Тунбахар не отозвался. Он молча одел свой боевой доспех шамана, сверху накинул другую шкуру волка, взял боевой посох, закинул на плечо сумку с зельями и свитками. «Ты готов выступать, у тебя несколько минут взять вещи». «Куда?» Седой шаман остановился в нерешительности, смерил ученика задумчивым взглядом, словно решая, что с ним делать. Ведь как ни крути, но Рун Маларак стал его учеником всего несколько дней назад и, в общем-то, еще не успел ничему научиться. «Либо иди со мной и не задавай вопросов, либо возвращайся в клан», — отрезал шаман. Вид его был озабоченным, Тунбахар нервничал. Уже позднее, незаметно выбравшись из лагеря, шаман и его ученик стояли на вершине холма и наблюдали за долиной. Вся она светилась тысячами факелов, освещая все вокруг. Длинная вереница повозок и воинов двигалась на север. Этот процесс займет много времени, такая армия не сможет двигаться быстро, без обоза просто никак. «Неужели ничего нельзя сделать?» — удрученно произнес Рун, глядя на последние приготовления. «Можно. Пока еще можно. И мы попробуем. А духи?» — выдохнула Виагра, когда увидела, во что превратилась застава Грохтак. Ворота были проломлены, стены обожжены, сторожевые вышки горели и дымились, такая же участь была и у почти всех остальных построек. Тут и там валялись растерзанные трупы орков, волков, повсюду валялось оружие, щиты, элементы экипировки. Но почему-то, нигде не было ни одного тела из тех, кто напал на заставу. Быть того не может, что орки никого не убили. Вторым объяснением мог быть тот факт, что нападающие забрали трупы, но зачем им это делать? «Бу-угу-эбу», проревел я, в который раз пожалев, что понять меня почти невозможно. Я спрашивал, мог ли кто-то выжить, неужели враг уже перебрался через горы и атакует малыми отрядами? Проворчала Арчиха, обходя тела. «Демоны, среди воинов я не вижу ретрока, и вообще, здесь не все орки». Застава была разгромлена, полностью, тут даже восстанавливать было нечего. Как вышло, что готовый к обороне лагерь, просто снесли, либо застали врасплох, либо враг действительно был слишком силен. «Мы уже думали о том, чтобы поскорее покинуть это место, но вдруг, откуда-то с запада раздался отчетливый звук горна. Это орачий горн. Виагра сразу же определила направление и бросилась к другому выходу из лагеря. Я рванул следом, подхватив по пути пару топоров. А то без оружия, как-то совсем неудобно. В мире, где все решают сила и сталь, быть безоружным то же самое, что слепому, посреди автострады. У высокого холма, примерно в полукилометре от заставы, я разглядел несколько темных силуэтов, кажется, один даже был верхом на волке. Точно, это были орки. «Бориса, я вижу ретрока», — воскликнула Виагра. «Сейчас узнаем, что тут произошло». Глава 20. Выясняется, что на колесах лучше. «Что у вас здесь произошло?» Виагра явно была знакома с ретроком. Хотя, чему тут удивляться, воительница наверняка не раз перемещалась между заставами, вместо со своим летучим другом, бывшим другом. Наверное, стоит отметить, что мы добрались до выживших без проблем. Оказалось, что уцелело 5 орков, они, во главе с раненым командиром, смогли отступить. Устроили временную стоянку в глубокой пещере, предварительно выгнав оттуда что-то похожее на худого медведя. Они ударили рано утром, вздохнул военачальник. Их было 2 или 3 десятка. Они незаметно перебрались через ров, затем через стену и бросились в бой. Их оружие косило наших воинов как, даже не знаю, с чем сравнить. Из-за темноты, мы толком и понять ничего не успели, а уже треть воинов лежала на земле с перерезанными глотками. А маги среди них были? Спросила Виагра. Вы вообще, хоть кого-нибудь видели? Да, отозвался один из воинов. Мой брат, Харкал, выронил топор и свалился со стены, когда полыхнула зеленая вспышка. Я успел заметить, что рядом с ним был маг в темной одежде, со светящимися глазами. Голова скрыта капюшоном, рук я вообще не видел. Я нахмурился. По описанию, этот маг в черной одежде, похож на того, кто пытался допрашивать меня, когда я попался собакоголовым. Кажется, противник еще сильнее и опаснее, чем я думал. Черт, да что же именно нам противостоит? Бугуарум! Пробурчал я, на что ретрок растерянно пожал плечами. Только Тарзан более-менее научился понимать мой язык, но здесь его не было. Справившись о его судьбе, мы узнали, что он так и не явился к заставе, а значит, еще был либо в пути, либо уже погиб. Почему вы не ушли отсюда? Кое-как, с помощью мимики, поинтересовался я. Застава же потеряна. Это не принесет чести ни мне, ни моим воинам. Мы не узнали ничего о нашем враге, а теперь еще потеряли заставу и много воинов. А это плохо, вождю не нужны такие новости. Позор. К сожалению, ученик шамана тоже погиб в бою. Вот это действительно было плохо. Я-то надеялся, что хотя бы он мне поможет решить проблему с речью, но опять не судьба. Придется ждать встречи с Бахаром, если она вообще состоится. На моем пути возникло столько сложностей, я ни на шаг не приблизился к тому, чтобы отыскать лектора и Бензабаха, где и кем бы они ни были. Дерьмо, и что теперь делать? Нахмурилась воительница. Я не вернусь к вождю, пока у меня не будет головы хотя бы одного из тех, кто осмелился выступить против орды. Рьяно возразил ретрок. Его воины одобрительно загудели. И хотя боевой дух слегка упал, они были полны решимости идти в бой, все равно против кого. Для воина нет ничего хуже, чем обесчеститься или умереть бесславной смертью. Вдруг, откуда-то со стороны входа послышался шум, а через несколько секунд в пещеру ворвался мой громобой. Волк, унюхав мой запах, принесся непонятно откуда. С радостью принялся облизывать мою морду языком. Мы не видели его с тех пор, как вы с шаманом покинули Грохтак, заметил военачальник. Думали, либо он погиб, либо сбежал и отправился за вами. Сам не знаю почему, но он к тебе сильно привязался. Хотя волк уже не молодой. Обычно, если хозяин погибает, другого они не признают. Где ты его взял? А ведь я реально даже не знал, откуда он взялся. Еще там, в Орачьей долине, мне просто указали на него и все. Бугор одобрил. Так я и стал владельцем личного волка, а заодно приобрел статус волчьего всадника. Потрепав его между ушей, я выдавил улыбку, похожую на оскал людоеда. Впрочем, для орка подобная харя — это в порядке вещей. Эх, как бы мне хотелось похвалить умное животное, но вряд ли мое бу-бу-бу было тем, что мог бы понять сообразительный волк. А в каком направлении ушли те, кто атаковал заставу? Поинтересовалась Виагра, почесав затылок. Кажется, она что-то придумала. куда-то на север. Мы за ними не следили. А что если проследить сейчас, узнать, откуда они пришли? Это возможно, это же глупо, покачал головой Ретрок. Мы и так знаем, что враг перебрался через горы. Но враг же должен спать, у него должна быть стоянка или лагерь, возразила воительница. Что если застать его врасплох и захватить пленного? Тогда есть смысл возвращаться к Духосту. Военачальник заставы задумался. Идея не самая удачная, но значительно лучше, чем сидеть в пещере и сопли жевать. Возможно, вы правы, но как это сделать? И тут, совершенно неожиданно, во мне проснулся талант стратега. Я поднял палец вверх, хмыкнул и, отыскав палку, принялся выводить на пыльном полу пещеры стрелки и символы. Получилось что-то вроде грубого плана. Криво, косо и некрасиво, зато меня все поняли. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Серьезно, нахмурился Ретрок, изучая мои каракули. Ну и кто на это пойдет? Бензобах, Лектор и Трахбабах не только вытащили из лесу застрявший паровой грузовик, но еще и стали обладателями целого арсенала. Ну, точнее того, что осталось после орков. Как выяснилось, те умудрились часть потерять. Данунах, восхитился Николай, разглядывая извлеченное содержимое. Внутри кузова обнаружилось аж 6 разнокалиберных огнестрелов, один из которых был двуствольным, 2 короткоствольных пистоля, огнемет, ящик взрывчатки, 5 бомб вроде той, что успешно вывела из строя Грету, кучу боезапаса, пороха, пуль, 1 арбалет, несколько ножей и даже 1 трезубец. На кой хрен гному понадобился трезубец, теперь уже не узнать, но энтузиазм бородатого наемника был оценен очень высоко. А это кто такой? Естественно, вопрос шел от любопытного гоблина. Слово ему понравилось. Нет, не гоблин, поспешил ответить Николай. Это бог такой у студентов. Его зовут, когда нужно сильно удивиться. А вообще, его никто не видел, но он есть. А студенты кто такие? Гоблина легко можно было обмануть. Но только попробуй у него что-нибудь забери или купи по своей цене, руку по локоть отгрызет. Ну это типа ученики, которые потом станут мастерами. Учиться нужно несколько лет. Вот пока учатся, часто зовут Дануноха. А... Тогда Трахбабах тоже студент, довольно выдал тот, гордо выпятив грудь. Бог будет помогать Трахбабаху. Керн заржал. Лектор улыбнулся. В каком месте этот крокодил студент? А почему крокодил? Недоуменно поинтересовался у Керна Лектор. Ну он арчиху за задницу кусал? Кусал. Обычно так крокодилы делают. Или волки. Раз уж появилось оружие, то справедливым было каждому выбрать то, что ему по вкусу, ну и по размеру. И как раз последний критерий оказался решающим. Мелкие гоблины с трудом управлялись с тяжелыми мушкетами, про двуствольное изделие и говорить нечего, его взял Лектор. Поэтому пришлось обоим гоблинам довольствоваться короткоствольными пистолями. Оружие тоже неплохое, но существенно проигрывавшее мушкету в дальности и точности. Обиженный Керн, забыв, что у него и рук-то нет, тоже орал, что он вообще не признанный снайпер, но ему ничего не дали. Лектор по-прежнему скрывал наличие второго подсознания в голове. Удивительно, но про казнь маньяка больше никто не вспоминал, а самому троллю было неудобно вспоминать свое кровавое прошлое. Пока вооружались, Лектор заподозрил, что барыга пытается прикарманивать трофей. Выяснилось, что прямо из-под носа пропала целая бочка с первоклассным порохом. «Если я сказал, что не брал, значит, не отдам», — орал Трахбабах, бегая вокруг паровика. «Куда б я ее дел? Положи на место, коммерсант зеленый!» Ругался тролль, пытаясь понять, куда делся порох для его двустволки. «Найду, пожалеешь!» «Не нашел!» Гоблин противно хихикал, а сам искал, что еще можно подрезать так, чтобы не спалили. Затем, они принялись шаманить паровик. Разобрали верх кузова, благо у гнома обнаружился еще и большой набор инструментов, что значительно упростило процесс. Оставили часть бортов, сверху присобачили раму, откидную крышку. На нее водрузили огнемет, который Бензобах по традиционной схеме проапгрейдил, увеличив тому дальность действия. Использовать его стоило только в самом крайнем случае, но как элемент устрашения он был хорош. Теперь, если кто-то злой и быстро бегающий решит броситься догонять паровик, его можно немножко обжечь. Ну или не очень немножко. Внутри кузовой кабины разобрали несколько переборок, расширили пространство. Пассажирскую дверь пришлось снять, ее сильно помяло. В отдельный угол перенесли все оружие, инструменты, запасы провизии. Оказалось, что у обоих гоблинов талант что-либо откручивать, закручивать и пихать невпихуемое туда, где оно не должно быть, но и так сойдет. Еще пришлось менять пробитое колесо, но в процессе оно отвалилось и придавило трах-бабаха. Пока его доставали, тот ругался, стонал и просил алкоголя. Потом снова ругался, потому что не дали. Керн наконец-то перестал злиться на гоблинов. Не конкретно на этих, а вообще, в целом. Просто наемники и мародеры попались с прибабахами, стечение обстоятельств. Но вот пукли так и остались его больной темой. Все эти подготовительные разбирательно-ремонтные работы продлились до самого вечера. Под конец дня оба гоблина были никакие, да и тролл порядком устал. Даже Керн, который только и умел, что балаболить, заткнулся и забился куда-то в уголок подсознания. Ну и что, какие наши дальнейшие действия? Утром прыгаем на паровик и жмем к степям, ответил Бензобах. На колесах куда быстрее, чем на своих двоих. Если повезет, то Бориса еще на заставе, ну или рядом с ней. На том и порешили. Все хорошо, но дико хотелось жрать. И если с водой проблем не было, то все запасы тушенки, вместе с сухарями куда-то пропали, наверняка либо орки, либо огр просто сожрали. Поэтому, к удивлению остальных, тролл вызвался приготовить шашлык. По рекомендациям трах-бабаха, он подкрался и подстрелил какую-то дичь, похожую на кучерявого лося. Керн предположил, что это четырехкопытный родственник кого-то из сатиров. Приятный запах раздражал ноздри, отчего у гоблина ручьем текли слюни. По итогу, из-за отсутствия маринада и специй, мясо хоть и получилось вкусным, но каким-то суховатым. Повар, блин, передержал. Возмущался Керн. Знаешь, кто ты после этого? Ну и кто? Чавка, спросил тролль, фальшиво-шашлычник и рукожоп. Впрочем, гоблинов и такая еда более чем устроила. Лектору было все равно, мясо троллей он уже ел, а тут просто дикое животное, в порядке вещей. Хорошо, хоть у гнома реально не было алкоголя, а то трах-бабах снова взялся за старое. Ну что поделаешь, есть у гоблинов склонность к алкоголизму. Ночь прошла нормально. Чтобы не вздрагивать от каждого шороха, пришлось отъехать от леса на 300 метров. Периодически, оттуда раздавались какие-то стоны и вопли. Стоит отметить, что ни Арчиха, ни Майя не с обратно не вернулись. То ли Огр ее поймал и КГХМ, то ли здоровяк сам потерялся. А там, может, его самого сожрали. Хотя кому этот грязный вонючий мамонт нужен, как выразился трах-бабах, им вообще очень повезло, что они ни на кого не наткнулись, лес реально был опасным местом. Большинство обитавших там тварей, днем прятались в норах, предпочитая отсыпаться и набираться сил. «Рота, подъем!» – заревел тролль, проснувшийся первым. «Стройся на центральном проходе, форма одежды зеленая!» – продолжил Керн и сам же заржал. «Если бы у меня была подушка, я бы ее в тебя кинул!» – пробурчал сонный Николай и вдруг с ужасом осознал, что вместо подушки у него трах-бабах, почти голый. Как так получилось, он не знал. То ли ночью кому-то из них стало холодно, то ли кто-то лунатил. Теперь не разберешь. Вскочив, Николай сделал вид, что ничего не было. Лектор понимающе хмыкнул. С гоблинами я еще не спал, бубнил себе под нос Николай, снова и снова прокручивая в голове картину пробуждения и тощие зеленые булки гоблина. Ну ты и шкет, с укором произнес Керн. Это же ты Трахтенберга ночью к нему перекатил. Что, очкуешь правду сказать, напомнить, кому скучно было? В свою очередь отозвался лектор. Не надо, молчу. Обошлись без завтрака, погрузились на паровик и рванули вперед. Трах-бабах был за навигатора, он хотя бы примерно ориентировался на местности. Бензобах занял место за огнеметом, ну а лектору, который уже был знаком с управлением грузовика, досталась роль водителя. Вопреки ожиданиям, паровик быстро не ездил, мощности в нем было сколько-то там, а его скорость равнялась скорости в ужасе убегающего от дракона кентавра, не быстро и не медленно. Самое то. «Эх, жаль, музыки не хватает», – вздыхал Керн. Он повторил эту фразу раза четыре, потом ненадолго затих. Вдруг, собравшись с мыслями, он запел. «Сладкие вина, фреш апельсина. Как же красиво он ведет машину. Некогда думать, Дмитрий Зина. Мой секси-символ за рулем болида. Это ты про кого?» – удивился лектор, опешив от такой радиоволны. «Про тебя, ты ж за рулем», – усмехнулся Керн. «Чей обалдел, что ли? Я секси-символ, хочешь?» «Продолжу», – ехидно поинтересовался маньяк и, не дожидаясь ответа, снова начал петь. «Кожаная куртка, темные очки, и на мотоцикле КГХМ на вездеходе мы летим в ночи, а вокруг сияет полуночный мир. Уйдут сомнения, мой ночной кумир. Ты с чего это решил, что у тебя талант к пению есть?» поинтересовался лектор. Голос как у простуженной обезьяны. «Ах так, на твоих диванах сходим с ума, а мы? Мы как две мадамы после нирваны. Мы так летали, что не заметили. Ох ты ж епта!» Последнюю фразу Керн буквально проорал, отчего перепугавшийся лектор резко дал руля вправо. «Эй, клыкастый, ты чего творишь?» – заверещал трах бабах, едва не вывалившись из кабины. Так-то пассажирской двери на месте уже не было. «Что там у вас?» — крикнул сверху бензобах. «Яма была», — отбрехался лектор, мысленно ругая истерически хохочущего Керна. «Ты зачем это сделал? Я, может, в детстве оперным певцом мечтал стать?» «Перестав ржать», — ответил Керн. «Ага, и поэтому начал людей пачками крошить, да?» — парировал лектор. «Маньячина ты, что с тебя взять?» Ехать по пустой степи было одно удовольствие. Когда лектор устал, он дал порулить Трахтенбергу, и на удивление тот оказался куда лучшим водителем, чем тролль. Наверное, сказывались годы полетов на небздящем. Гоблин с грустью вспоминал о своем разбившемся в лесу дирижабле. У него там много чего полезного имелось. Трах бабах пообещал, что когда все закончится, он за ним вернется, починит и полетит охотиться на голубей, которые гоблинов едят. Очень уж его эти хищники напрягали. Еще часа через полтора барыгу сменил Николай. Странно, но живности вокруг почти не было. Лишь раз, далеко слева показалось несколько кентавров, которым не было никакого дела до бродяг. Иногда высоко в небе попадались одинокие гарпии, похожие на черные точки. Но бросаться на технику они не собирались, хоть они и дикие, но ума хватало. Лектор, вооружившись подзорной трубой, которую обнаружили среди вещей гнома, осматривал местность. Вдруг он увидел кое-что любопытное. По степи брела одинокая фигура. «Вижу по курсу орка. Уж не наша ли баба орка?» – спародировал Майя Низекерн. «У него вроде нет оружия?» «Ну да, точно». Лектор и сам разглядел, что оружия у орка и вправду не было. «Бензобах, прими левее». Через несколько минут они поравнялись со странным орком. Выглядел он не очень, волчья шкура разорвана и обожжена в нескольких местах, морда в крови. На левой руке не хватало нескольких пальцев. Орк прихрамывал на левую ногу. Услышав шум позади, орк вскинул правую руку, которая тут же засветилась красным. Атаковать сходу не стал, ожидая действия от тех, кто ехал на паровике. «Это шаман», — выдал анализ страх бабах, — «и он ранен». «Доброго времени суток». Лектор вылез из кузова и поприветствовал орка. И впрямь, он сильно отличался от виденных ранее наемников, выглядел более цивилизованно и менее дико. «Помощь нужна, уважаемый, не откажусь», — выдохнул орк, но расслабляться пока не собирался. «Вы кто такие, наемники?» «Я лектор». «За рулем бензобах, рядом с ним трах бабах. Мы ищем заставу Грохтак, она вроде где-то в этих степях. Не подскажешь направление? Меня звать Тарзан, я шаман с заставы. Тоже направляюсь туда», — орк шумно выдохнул, стер с морды кровь. «Если возьмете с собой, покажу». «Шикарно», — обрадовался бензобах. «Места у нас немного, но, думаю, поместишься. Запрыгивай». Стоит отметить, что размер парового грузовика был немного больше обычного трактора, только за счет кузова он казался больше. Ну тут сложно подобрать сравнение, потому как ни лектор, ни бензобах не знали, какие размеры обычного человека, по отношению к тому же гоблину и троллю. Шаман нерешительно смотрел на паровик, явно не доверяя технике. «Кажется, гномья техника в этих землях что-то удивительное». Решившись, он все-таки кое-как забрался в кузов. «Шеф, трогай!» — крикнул лектор. Керн тут же добавил от себя тину. Шеф потрогал и смутился. Они неторопливо продолжили движение. «Слушай, этот колдун какой-то странный». Напрягся Керн, наблюдая за попутчиком. Бормочет что-то, смотрит в пол. «Может, от шизик?» «Это ты шизик!» — обласкал его лектор. «Приложила его чем-то, магией или топором?» «Тебе-то какая разница, большая? И кстати, мы вообще-то не такси». «О, придумал. Я знаю, чем можно заняться, когда разрулим тему с этим вестником. Сказать, я и так знаю. Таксовать на паровике, ни хрена ты не угадал. Можно пиццу развозить, шаурму катать, курицу гриль». «Ты дурак, а чё?» – обиделся Керн. «Я тебе бизнес и работу предлагаю, а ты кочевряжешься. Слышь, работодатель, ты, для начала, тишину научись соблюдать, особенно в моей голове. Понял? Не понял. Буду песни петь и анекдоты рассказывать. Мне, тебя же кроме меня никто не слышит. Прискорбно, что именно этот момент меня больше всего и напрягает», — возмутился Керн. «Тарзан, может, ты что-то знаешь про армию захватчиков?» Между делом поинтересовался Бензобах. «Кто они, откуда появились и сколько? Зачем вам это?» – удивился орк. «Кажется, он вообще был неразговорчивым». «Ну, вполне возможно, что мы ключ к спасению этого мира», – гордо заявил Трахбабах. «Выглядело, конечно, смешно. Вот кто его за язык тянул, шаман, несмотря на свое состояние», – хрипло рассмеялся. «Где-то я такое уже слышал», – пробормотал шаман, затем морда его расслабилась и он добавил. «Точно от Борисы. Чего?» – одновременно спросили лектор, Керн и Трахбабах, разом повернувшись к орку. «Знаешь Борису?» «Ну да, краснокожий орк». Тарзан внезапно спохватился и посмотрел на троицу иначе. «Знаете его, а вы точно наемники?» «Да, но это не точно», – брякнул Керн. «Хороший ответ, да. Где ты последний раз видел Борису?» – спросил лектор, впившись в шамана глазами. «Ну-у-у», – задумчиво протянул Тарзан, как бы случайно опрокинув в рот пузырек с синей жидкостью. Затем, он вдруг вскинул руку и выстрелил в тролля сноп красных искр. Глава 21. Бориса узнает своего врага. «Кажется, мы опоздали», — мрачно произнес орк, недовольно глядя на горизонт. «Я, Виагра и Ретрок посовещались и совершили вылазку в степи, чтобы отыскать лагерь тех, кто напал на заставу Грохтак. Но едва покинув холмы и выбравшись на равнину, мы были поражены неприятной картиной. За прошедшие сутки здесь многое изменилось. Хватило часа, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы. Даже со значительного расстояния было видно, что с гор спускались многочисленные отряды врага, сотнями, тысячами, с факелами. Тут и там горели большие костры, строились какие-то укрепления. Впереди не было стоянки врага, здесь возводился сплошной огромный лагерь. Причем настолько огромный, насколько хватало обзора. Я пораженно хмыкнул. От увиденного мне стало не по себе. Выходит, раз они уже здесь, то с уриями покончено, целый народ разгромлен, Бугудураук, Хугурбу, о чем думал, о том я и спросил. Для убедительности, подкрепил жестами. Не думаю, произнес Ретрок, догадавшись, о чем я. Земли уриев сильно вытянуты на запад, прямо вдоль горного хребта. У них там множество фортов и крепостей, которые с наскока просто так не возьмешь. Скорее всего, эту армию просто разделили. Хотя, все может быть. Жаль, что Витракпыла больше нет. Он все равно не смог бы перелететь через горный хребет. Слишком высоко, отметила воительница. Бу, времени мало, а они все прибывают, добавила Арчиха. Орда до сих пор не знает, кто враг и в каком количестве. Вождь либо уже выступил сюда, либо заканчивает сбор воинов. Думаю, скорее первое. Нам нужно аккуратно пробраться в лагерь и захватить кого-нибудь. Тщательно подумав, ответил орк. Только сделать это нужно тихо. Ну конечно, где орки и где тихо и аккуратно. Сначала, я думал, что это будет просто. А вот сейчас поменял свое мнение. Здоровенные орки, даже если замаскируются, все равно хреновые разведчики, а уж тем более диверсанты. Да даже не в этом дело. Орк это что? Гора мышцы ярости, которая с криком «Моя крушить!» бросается на врага и лупит его до тех пор, пока тот от безысходности не помрет. У рядового воина-орка даже мысли в голове нет, что можно решать дела по-тихому, без лишнего шума и пыли. И если рядовые командиры это понимали с трудом, то такие военачальники, как Ретрок, даже кое-как представляли себе и сам процесс с диверсии. Именно поэтому, на дерзкую операцию, вызвались мы оба. Виагра, оборвав все возражения, тоже собралась с нами, хотя ее никто не спрашивал. Пользуясь темнотой, сняв с себя все, что создавало шум при движении, мы в течение часа подошли к границе, да куда доставал свет от факелов. Отыскали кучу пустынных кустарников, откуда было удобно наблюдать за противником. Было видно, как повсюду работают солдаты, закованные в странную черную броню. Они были ростом около 2 метров, но все равно уступали оркам и в росте, и в весе. По крайней мере, с виду. Помимо них были и другие солдаты, тоже в броне, но не в тяжелой стальной, а легкой, сделанной из клепанной кожи. Их головы были скрыты за плотными капюшонами, лица за жесткими масками. Их были сотни. Все они что-то носили, строили, забивали. Работали без отдыха, как заведенные. Охраны как таковой почему-то не было. Слева и справа только строились наблюдательные вышки, между которыми ходил патруль. Было очевидно, что никто из них даже мысли не допускает, что рядом враг, то есть мы. «Ну, кого?» – тихо спросил Ретрок, осматривая лагерь. «Тех, что в кожаной броне, от них шума меньше», – ответила Виагра. «Если что-то пойдет не так, то хотя бы греметь металлом не будут. А я уже приметил себе жертву, одинокий воин, переносивший какие-то бруски. В этом месте к лагерю подходила неглубокая канава, по которой как раз можно подползти ближе, не рискуя быть замеченным. Края поросли густой травой, что тоже было мне на руку. Было решено, что воительница останется на месте, как наблюдатель, а я и ретрок, пойдем за языками. Двое ведь лучше, чем один. Не прошло и трех минут, как мы разминулись. Я усердно вспоминал фильмы про Великую Отечественную войну, где советские разведчики оперативно похищали немецких офицеров, чтобы потом доставить к своим и допросить. У меня, даже в представлении, получалось не очень хорошо. Нужно незаметно подкрасться, хорошенько дать языку по голове, а потом оттащить бесчувственное тело. Вроде, все просто, но мне почему-то было не по себе. Цель я выбрал, примерный маршрут проложил. Из вещей на мне осталась только набедренная повязка и нож. Перебирая руками, я полз по дну канавы, останавливался каждые несколько секунд и слушал. Отовсюду раздавался стук, шум, скрип. Армия врага работала не жалея сил, воздвигая лагеря и укрепления. Если, конечно, это укрепление, а не что-то другое. Вот я тихо выбрался из канавы, осмотрелся по сторонам, замер в сухой траве. До цели было 10 метров. Справа и слева стояли повозки, какие-то строительные материалы, за ними тоже работали. До патруля, который не сильно-то и торопился, было 150 метров. Света здесь немного, поэтому, если все сделать быстро, то шанс успеха хороший. Ну все, Бориса, либо ты, либо тебя. Подумал я, затем тихо привстал и словно красная летучая мышь, на цыпочках рванул к запланированной жертве. Блин, вы вообще представляете себе здоровенного орка, перемещающегося на цыпочках? Подскочил, с силой долбанул кулаком по голове. Надеюсь, не слишком сильно я ему вдарил. Тело издало какой-то шипящий звук и мягко рухнуло вниз. Я подхватил его, быстро вскинул на плечо и рванул обратно к канаве. Швырнул его вниз, осмотрелся и прислушался. Вроде бы тихо, никто моей вылазки не заметил. А я хорош, отлично. Теперь осталось только дотащить его до Виагры, а там может ретрок уже притащил своего. Хватаем шмотки, падаем на тапки и уносим ноги. Да я самый настоящий Штирлиц. Моя жертва была довольно тяжелой, килограмм под 110, но все равно ощутимо меньше и легче, чем я сам. Хорошо же я его оглушил, пока тащил, тот не издал ни звука. Лучше так, чем если бы он был в сознании. Добравшись до Виагры, я отметил, что ретрок еще не вернулся. Бориса, получилось, зашипела она, выглядывая из кустов. Бу, отлично, Арчиха помогла мне втащить его в заросли пустынного кустарника и связать. Странно, он не выглядит таким уж опасным. Меньше, легче, да и слабее. Воительница на мгновение замерла, прислушалась. Так, Бориса, кажется, он не дышит, черт, да он дохлый. Я выругался, попытался содрать с него маску и капюшон, но они мало того, что оказались очень прочными, но еще и пришитыми. За ними не разглядеть ни цвет кожи, ни форму головы. Даже лицо оставалось скрытым. Что за ерунда? Что за ниндзя, блин? После осмотра выяснилось, что тело реально оказалось мертвым. Я, конечно, очень удивился. Вроде не так уж и сильно я дал ему по голове, чего он копыта отбросил. Вот черт, заминочка вышла. Ладно, схожу еще раз. Тихо ругаясь, снова спустился в канаву, пополз обратно, выглянул, осмотрелся, наметил себе вторую жертву, почти ничем не отличающуюся от первой, тихонько подполз, оглушил. Правда, на этот раз я бил куда слабее, вырубил точно так же, как и предыдущего, ухватил его за шкварник и потащил к позиции Виагры. Оказалось, что ретрок уже приходил, тоже притащил мертвого. Повозившись, воительница сделала вывод, что и этот тоже мертвый. Да какого хрена? Возмущался я, мысленно. Что-то странное, Арчиха явно недоумевала. Как это так? Третий пленный и опять мертвец. В лагере с ними все нормально, а после оглушения, казус. Схожу еще раз. Знаками показал я, но она меня остановила. Нет, теперь пойду я. Решительно заявила Виагра, принявшись снимать с себя все лишнее. Жилетка и все остальное полетело на землю, и я увидел самодельный аркский вариант бюстгальтера, какой-то рваный мешок, в заплатках. То, что скрывал этот мешок, выпирало так, что я поспешил отвернуться, а то не дай бог испугаюсь. Слава предкам, что хоть набедренная повязка осталась на месте, смотреть на полуголую орочью задницу я бы не смог. «Чего морщишься?» — тихо спросила жрица любви, криво усмехнувшись. «Бу, ладно». Воительница, вооружившись ножом, сама отправилась за языком, а я остался ждать. Хотелось жрать. Рядом со мной лежало 3 трупа и... Тут уж я не выдержал. Нет, с голодом-то я как раз смирился, а вот с тем фактом, что враг рядом, а я до сих пор не знаю, что он из себя представляет, я смириться не мог. Меня натурально бесило. Вооружившись ножом, я принялся кромсать кожаную броню, пытаясь отодрать капюшон. Минут 5 я пыхтел, но, в конце концов, получилось. Сорвав с лысой головы шлем, я был настолько удивлен, что тут подошло бы другое слово, но оно не цензурное. Передо мной лежал крупный человек, а точнее негр, с узкими глазами. Негр, блин, афроамериканец. Я таких каждый день на улицах Москвы видел, пока сам не помер. Какого черта? Теперь понятно, почему этот темный властелин, темный, какой властелин, такая и армия. Какого черта у него еще и глаза узкие? Пока я охреневал, приполз Ретрок, притащил очередного языка. Только на этот раз, это оказался тот, что носил тяжелую стальную броню. Голову закрывал шлем, да и сам он был защищен более чем хорошо. Мы вдвоем, используя ножи, ковыряли его минут 10, и даже не удивились, что консервы тоже оказались дохлыми, и тоже черными. Какой урод, процедил орк, осмотрев противника. Он что, больной? Угу, вы себя-то в зеркало давно видели? Сами далеко не красавцы, мысленно усмехнулся я. А, у них все равно зеркал нет. Я не понимаю, почему и этот сдох? Тихо зарычал Ретрок, переворачивая тело сбоку, на бок. По голове его я не бил, дал по шее. В чем дело-то? Ответить я не мог, потому что сам ни хрена не понимал. Как это так? Почему они дохнут? И вообще, почему негры? Как? Еще через несколько минут вернулась Виагра, но почему-то одна, без языка. Бесполезно. Я живого попыталась взять, так тот сдох, едва я его в канаву спустила. Здесь какая-то сильная необъяснимая магия. О, ну и страшилище. Воительница увидела морду негра. В общем, думаю, здесь делать больше нечего. Пора сваливать. Момент. Ретрок снова выхватил нож и быстро, без всяких церемоний отделил голову от тела, кинул ее в свою сумку и затем кивнул. Теперь можно уходить. Бурук-бурги. Пробурчал я, обозвав орка жестоким мясником. Хорошо, что тот ничего не понял. Мы собрали наши вещи и поторопились покинуть опасное место. До рассвета было еще далеко, а до разгромленной заставы путь не близкий. Теперь, когда у нас была голова одного из воинов врагов, я хоть примерно представлял, кто нам противостоит. Люди. По факту, почти что люди. Как так получилось? Откуда они здесь? И почему они дохнут? Лектор рассматривал в ручье свою закопченную морду. Тарзан, решивший, что попал к врагу, использовал магию стихии огня, но из-за того, что зелье не успело подействовать, эффект получился слабым. Искры лишь обожгли лицо тролля и поплавили Иракес. Ну и нахрена было так реагировать? Возмущался Керн, который тоже перепугался. Можно же было спросить, уточнить, а, да какой смысл теперь? Отмахнулся лектор. Шаман все еще лежал в паровике. От испуга, трах бабах взял да и жахнул в него из своего пистоля. С расстояния в 1.5 метра, выстрел получился убойным и очень результативным. Еще на одного орка стало меньше. Что-то они какие-то хилые, мрут и мрут. Гоблин, переживший психологический стресс, сидел у ручья и громко вздыхал. Бензобах попытался его успокоить, но быстро забил на это дело. Кто ж знал, что так получится? Хорошо хоть перед инцидентом, шаман успел направление показать и объяснить, куда ехать. До заставы было сравнительно недалеко. «Эй, Трахтенберг!» – окликнул гоблина лектор. «Спасибо тебе, выручил. Мало ли чего там этот Тарзан мог наколдовать. Ни за что. А теперь иди и порядок после себя наводи», – встрял Керн. «А то стрелять все могут. А потом что?» Так, Бензобах поднялся на ноги и обвел присутствующим хмурым взглядом. «Слушаем внимательно. То, что произошло, случайность, да. Никакого шамана мы не видели, ясно?» «Конечно, блин», — согласился Керн. «Едем к ним на заставу, а по пути крошим их как капусту. Вот нам будут рады». «Поддерживаю», — кивнул тролль. «Угу», — согласился Трахбабах, и тут его морду перекосило от жуткой улыбки. «Я, конечно, не первый раз убиваю, но чтобы так, круто. О, наш человек», — обрадовался Керн. «Жаль, что он зеленый и не человек. Видишь, нравится ему, а ты все гуманизм пропагандируешь. Убогий, отвянь, сам отвянь». По итогу, вытащив тело шамана наружу, они все отмыли и продолжили путь. Керн снова пробовал петь, Но лектор никак на это не реагировал, и тому это развлечение быстро надоело. Дальше в ход пошли древние анекдоты, но Тролли тут не повелся. «Эй, ты чего вообще? Я для кого стараюсь?» – не выдержал Керн. «А я откуда знаю для кого? Все твои анекдоты старые, а голос у тебя отвратительный, поэтому и песни говно. Это ты говно!» – обиделся Керн. «Эй, народ!» – окликнул остальных Бензобах. «Впереди что-то есть, что-то большое, и оно, кажется, горит. Где? Да вон там, черным дымится». Лектор вооружился подзорной трубой, нацелился и, быстро изучив источник дыма, выдал результат. «Кажется, заставу Грохта кто-то уже раздолбал. Там повсюду дым, ворота сломаны. Даже не знаю, остались ли там выжившие. Приплыли, блин», — выдохнул Николай. «Не приплыли, а приехали», — поправил его Трахбабах. «Неуч, эй, студент зеленый, это просто выражение такое. Ай, забей. Вот попробуй хитрому, но недалекому гоблину объясни, что когда ты говоришь одно, а имеешь в виду другое, это нормально. Что теперь будем делать?» Они много часов ехали по степям, уже километров 20, а теперь выяснилось, что ехать больше некуда. Где, черт возьми, искать Борису? На севере были горы, за которыми были земли уреев, точнее, уже не их, темного властелина. На востоке застава, за ней пустыня. На запад ехать бессмысленно, оттуда они приехали. Оставался юг, но что там? Даже Трахбабах не летал в тех землях, потому как там были одни орки, а с ними торговля шла очень тяжело и невыгодно. «Так, давайте все-таки наведаемся на заставу и проверим, вдруг Борису тоже того, этого», — слово взял Николай. «Короче, убедиться, что его там нет, а то мало ли. Хоть я и не люблю гоблинов, но этот мне нравится», — вмешался Керн. «Жаль, что он из наших. Кто он там, Кулибин?» До заставы добрались быстро и без проблем. По пути не попалось ни души, что не могло не радовать. Остановившись у ворот, они выбрались наружу, вооружились и вошли внутрь. Тут и там лежали трупы погибших орков, оружие, экипировка. Кажется, дело было ночью, их тупо застали врасплох. «Да, перерезали, как котят», — размышлял Керн, осматривая валяющиеся тут и там тела. «А я-то думал, что орка просто так не загасишь». «Слышь, гаситель», — разозлился Керн, — «лучше бы что-то дельное подсказал». «Да, эй, что это там слева?» Но тролль не успел увидеть, что там такое. Вдруг, со всех сторон раздался грозный рев, и из импровизированных укрытий показались вооруженные орки. «Пхиндихох!» — крикнул лектор, повторив то, что выпалил Керн. Он вскинул двустволку и взял на прицел огромного орка с внушительным топором. Оба гоблина целились в разные стороны. Всего их было пятеро. Они были готовы разорвать непрошенных гостей, но почему-то не делали этого, словно ждали команды. «Оружие на землю! Работает Альфа!» — заорал Бензобах, тыча стволом пистоля в ближайшего воина. «Бугу-пругуе! Бу!» — раздалось слева. Голос хотя и был грозный, но в нем чувствовались нотки удивления. Лектор круто обернулся и увидел здоровенного краснокожего орка рядом с черным волком, еще большего размера. Волк угрожающе зарычал. «Бориса!» — вырвалось у Бензобаха, когда он понял, что перед ними тот, кого они так долго искали. «Наконец-то, друзья и товарищи по палате, спасибо, что вы со мной. Первая книга окончена, начинаю выкладку второго, но уже платного тома. Цены не задираю, держу ниже средних по сайту. Если есть желание и возможность, оставьте наградку. Во втором томе вас ожидает еще больше сумасшествия и треша. Бориса, лектор и Бензобах начнут творить такое, от чего все наши врачи точно разбегутся. В общем, просьба оставаться со мной и не пугать санитарок, они и так уже заикаются. А также добро пожаловать на мои остальные циклы. https://outhartadaywork151679 Я буду мстить. https://outhartadaywork132047 Армада. https://outhartadaywork31241 Преисподняя. Глава 22. Духаст поплатился за свои ошибки. «Я знал, что ничего не получится», — мрачным голосом произнес Вестник. Это было очевидно. Вождь слишком уверен в том, что победа Орды неизбежна, но это ошибка. «И что теперь будет?» — тихо спросил Рун. «С Ордой, со всеми нами». Белая сова смерила его задумчивым взглядом и ответила. «Уничтожение Лианора уже началось. Ни орки, ни кентавры, ни гоблины. Еще никто не понял, что армия темного властелина практически уничтожила все военные силы уреев и скоро переключится на остальные народы. А где был ты?» — мрачно спросил Тунбахар. В его голосе чувствовались обвинительные нотки. почему не отправился со мной к вождю? Вместе мы смогли бы его убедить. Шаман, не забывайся, сова раздраженно щелкнула клювом. Я прекрасно понимаю орочью натуру, ваши принципы и моральные устои. Ваш вождь ослеп и никакие доводы ему не нужны. Ты же не думаешь, что раз все мои силы ограничены этой формой жизни, я беспомощен и мной можно манипулировать. Я даже не собирался. Тунбахар понял, что ввел того в заблуждение. И это хорошо. Вестник сидел на дереве и смотрел вдаль. Я на вашей стороне и еще есть шансы остановить зло. На Лианаре есть несколько магических мест силы, одно из которых я уже посетил. К несчастью, это птичье тело долго не протянет и мне нужно будет найти другое, попроще. После того, как шаман и его ученик покинули лагерь, а затем и долину, они добрались до небольшого аванпоста орков, к тому времени уже покинутого воинами. Здесь можно было переждать время и отдохнуть. Именно здесь и нашел их вестник, прилетев откуда-то с севера. Изначально обескураженный шаман собирался идти к южным землям, где находилось прежнее место обитания орды. Это все, что сказали ему духи предков. Что нужно сделать? Я знаю, что Лектор и Бензабах уже встретились и в ближайшее время отыщут Борису. Когда это произойдет, им нужно будет срочно покинуть опасные земли. Сам темный властелин еще не явился в этот мир, так что время еще есть. Вы должны отвести их на юг, к клану дьявольской крови. Всех троих нужно обучить магии стихии, так как у них огромный потенциал и огромные тайные знания. Ну а затем, обратиться к союзникам, объединить все народы Лианара и выступить одной сплоченной армией. Но даже этого будет недостаточно. Оба орка с удивлением уставились на сову. Вы захватили мои магические кубы? Да, они со мной. Рун тут же достал их из сумки, но вестник попросил убрать их обратно. Артефакты практически утратили свою силу. А создать новые, увы, я не в состоянии. И нет в этом мире такого мага, который сможет их воссоздать. Тогда какой от них смысл? Нахмурился седой орк. Их можно попробовать наполнить силой вновь. Для этого следует посетить священную гору Эролис. Да, я знаю, что это значит. Это гора, на которой когда-то жили драконы. Сложность в том, что только их магическое дыхание способно наполнить кубы энергией. Безумие. Драконов не видели уже 1000 лет, возразил юный Рун Малаак. Может быть, их вообще уже не существует? Существуют. И кто решится на такой поход? Возразил Тунбахар, затем покачал головой. Гора Эролис находится за мировым океаном. Туда только плыть несколько дней, а в водах обитают жуткие существа, такие же древние, как и сами драконы. И это еще не говоря о том, какие опасности скрываются на пути. Это невозможно. А никто и не говорил, что спасать мир просто. Вестник начал злиться, отчего даже воздух зазвенел. В прошлый раз, чтобы создать эти артефакты, у меня ушло почти 10 лет. За это время темный властелин уничтожил целую планету, а их применение высосало мои силы, оставив мне это жалкое птичье тело. Повисла пауза. Вестник давал им возможность осмыслить сказанное. Хорошо, наконец-то вздохнул шаман, с трудом представляя себе то, что нужно сделать, и каким будет наш первый шаг. Я лично встречу Борису, Лектора и Бензабаха. Ваша задача – собрать выживших орков и привести их к южным землям. Там мы организуем мощную оборону. Нужно обратиться за помощью к гномам, гоблинам, тауринам, свинорылам, сатирам, всем народам Лианара. Но как мне их собрать? Вождь наверняка уже пустил слух о том, что шаман спятил и не участвует в боевом походе. Ты духовный лидер или кто? Ты великий шаман орда или безумный старик? Голос вестника буквально прогремел в головах орков. Спасение Лианара в ваших руках. Действуйте. Или сядьте и ждите смерти. Ну?